посвящение. Рене и Роберу, моим бывшим соседям. И Алану, моему теперешнему соседу. Эпиграф. Маоль, 5,5 лет, дает букетик свежесорванных цветов соседскому мальчику. «Возьми, только береги, тогда сможешь положить его на могилку родителей, когда они умрут». Маоль, моя внучка, любит делиться с другими своими познаниями и умениями. «Одно яичко в супе – ошибка, 2 уже рецепт». Франц Бартель. «На-да-да», процитировано в «Ничего лучше» Арно Ле Гишле. Глава 1. История с газом. Прижавшись животом к рулю, а носом уткнувшись в лобовое стекло, Фердинанд сосредоточенно вел машину. Стрелка спидометра уперлась в цифру 50. Идеальная скорость. Он не только экономит бензин, но и может в свое удовольствие разглядывать пейзаж и любоваться панорамой. А главное – остановиться без всякой опасности, не рискуя несчастным случаем. И вот, пожалуйста, прямо перед ним выскакивает собака. Мгновенный рефлекс, нога давит на педаль, визг шин, летит гравий, скрипят тормоза, машина вздрагивает и застывает посреди дороги. Фердинанд высовывается в окошко. «Ну и куда так спешим, приятель? Спорим, за сучкой решил приударить». Собака отскакивает, со всех лап отбегает подальше и ложится в траву на обочине. Фердинанд выбирается наружу. «Да ты ж соседский пес, что ты здесь делаешь совсем один?» Он подходит, очень осторожно протягивает руку, гладит собаку по голове. Пес дрожит. Через некоторое время, слегка успокоившись, пес соглашается пойти за ним следом. Фердинанд запускает его на заднее сиденье и трогается с места. Добравшись до начала грунтовой дороги, он открывает дверцу. Пес выпрыгивает, но жмется к его ногам и скулит, будто бы ему страшно. Фердинанд откидывает небольшой деревянный брус, пытается заставить пса зайти. Тот вьется у его ног и по-прежнему скулит. Фердинанд двигается по дорожке между двумя живыми изгородями из густого кустарника. Оказывается, перед маленьким домом. Дверь приоткрыта. Он кричит. «Эй, есть тут кто?» Никакого ответа. Оглядывается вокруг. Никого. Толкает дверь. В глубине различает какую-то фигуру, лежащую на кровати. Зовет. Ни малейшего движения. Принюхивается. Ну и вонь. Снова принюхивается. «А вот дела». «Пахнет-то газом!» Он кидается на кухню, закручивает вентиль баллона с бутаном, подходит к кровати. «Мадам, мадам!» Начинает хлопать ее по щекам. Сначала слегка, но поскольку она не реагирует, все сильнее и сильнее. Пес тявкает, прыгая вокруг кровати. Фердинанд тоже теряет голову, начинает хлестать изо всех сил. Орет на нее, чтобы она пришла в себя. Лай и крики вперемешку. «Мадам Марселина! Гав, гав! Откройте глаза, черт вас! Гав, очнитесь, прошу вас! Гав, гав!» В конце концов она издает слабый стон. Фердинанд и пес вздыхают одновременно.